Всемирная выставка в Петербурге. Глава 1, в которой Варя провожает Ольгу Савришну и внезапно узнает чужую тайну. «Слава Богу, все», — сказала Варя, — «ну, умаялась». «И как вы только, Ольга Савришна, выдерживаете этакий душегубский режим? Шутка ли? 11 часов без перерыва. Я привычная. Раньше 13 работали. Это нынче уж царь-батюшка, храни его Господь, послабление такое ввести изволил. А того раньше, случалось, до 15 горбатились. Ничего, небось, не переломимся. Закалка. Хотелось бы мне, Ольга Савришна, в ваши годы быть такой уже бодрой. Бог даст, будешь. Да это не скоро еще». Пожилая работница улыбнулась. «У нас сосед рассказывал, через 40 лет уже за людей машины все будут делать. Только знай, кидай уголь, да ручку крути. Ну нет, не дай бог, это ж всех нас уволит тогда. Не хочу, не боись, тебя Миша прокормит. Он парень толковый». Выйдя за проходную бумагопредельной фабрики, Варя и Ольга Савришна несколько отстали от основной массы работниц. Ольга Савришна действительно была еще очень бодрая и без жалоб выдерживала фабричную смену, но ходила она уже медленно, как-никак 65-й год шел старухе. Варя, работавшая на этой фабрике всего 3 месяца, старалась брать пример со старшей подруги и угождать ей во всем, так как это была ее будущая свекровь. Полгода назад, после смерти барыни, у которой Варя с самого детства была в услужении, она чувствовала себя в совершенном отчаянии и за неимением средств даже всерьез подумывала о получении желтого бланка. О том, чтобы выйти замуж, к тому же не за какого-нибудь старика, а за молодого пригожего петербуржца, она не могла и мечтать. И вот, удача повернулась лицом к Варе. После смены нескольких мест, где либо труд был слишком тяжелым, либо хозяева слишком злыми, она сумела устроиться на бумагопредельную фабрику Шлиппенгаузена, а в скором времени поладить там со старейшей работницей Ольгой Савришной, прийтись ей по душе, через нее познакомиться с ее сыном Мишей почти 22 лет от роду, а недавно получить от него предложение руки и сердца. Миша был здоров и трезв, хорош собой, работал на голодае, на стройке павильонов предстоящей всемирной выставки, словом, выглядел идеальной партией. Теперь оставалось лишь дождаться окончания Петрова поста, чтобы обвенчаться. За это время, конечно же, надо было быть осторожной, чтобы не разонравиться Мише, а главное, Ольге Савришне, по-прежнему работавшей с Варей бок о бок и имевшей на сына существенное влияние. Летний вечер в Петербурге был прохладным, к тому же днем прошел дождь, который обещал вот-вот возобновиться опять. Ольга Савришна куталась в шаль. Варя, в модной жакетке жиго поверх блузы и в шляпке, несмотря ни на что, пыталась выглядеть как городская дама и слегка приподнимала юбку каждый раз, когда перешагивала через лужу. Главное в такую погоду было не приближаться чрезмерно к проезжей части, чтобы какой-нибудь слишком лихой извозчик или шофер на паромобиле не окатил тебя грязью из лужи. День завтра был рабочий, так что время для стирки еще не настало. Если бы, не дай бог, Варя перемазала свою юбку и постирала б ее сегодня, завтра на работу ей идти было бы ни в чем. Нет, она, конечно, не была какой-то нищенкой. На вторую юбку Варя уже почти накопила. То есть, даже уже накопила, если бы речь шла о магазине подержанного платья. Просто к свадьбе хотелось бы уж справить совсем новую, хорошую. Часть работниц шла к чугунке. Станция городской железной дороги Клин-Михельская находилась буквально в 200 саженях от проходной. Варе на нее было не надо. Она жила здесь же, на Выборгской стороне, в рабочих казармах, до которых было 5 минут пешком. Но Ольга Савришна с Мишей снимали угол в какой-то большой квартире у обводного канала, возле прошлого места работы обоих, и ехать туда надо было как раз городском паровозом, иногда на французский манер именуемым метрополитеном. Демонстрируя подобающую невестке заботу, Варя каждый день провожала теперь Ольгу Савришну до Клин-Михельской. «Мишеня-то мой ночью знаешь, что?» — сказала Ольга Савришна, когда эстакада с ведущей к ней кованой лестницей Арнува и ярким разноцветным теремком билетных касс уже была в их поле зрения. «Тебя ведь ночью звал. Все, Варя, Варя, правда, что ли?» — смутилась польщенная Варя. «А то ж, врать не буду. Видишь, любит он тебя. До того уж, видно, любит, что и ночью даже думает. Ой, надо же, как мило. Он вообще, знаешь, спит беспокойно. Так что, если ночью закричит вдруг или что, ты не пугайся. Просто приласкай, он успокоится. И вообще, Варюша, ты уж береги его, заботься. Другого такого, как он, днем с огнем не найдешь. Я стара уже. Ну что вы, Ольга Савришна, вон, вы же иных молодых здоровее. Да это так кажется. Ладно, пришли уж, до завтра. Теперь от эстакады двух работниц отделяла уже только проезжая часть. Обычно Варя не переходила ее и прощалась здесь. Как обычно, они обнялись и расцеловались. Ольга Савишна взглянула на дорогу. Мимо нее пролетел рой велосипедисток-бесстыдниц. Все в мужских штанах и шляпках, привязанных лентами к головам. За ними последовала пролетка. Извозчик остановился около станции и высадил тучного господина, похожего на купца или фабриканта. Между тем, в другую сторону, обогнав пару паромобилей, пронесся какой-то студентик на автопеде. Издали показалась коляска, окруженная конными казаками. «Смотри-ка», — заметила Ольга Савишна, — «знать, начальство какое-то едет. Ну, они далеко, я успею». Она быстро перешла дорогу и оказалась около лестницы на эстакаду как раз в тот момент, как начальственный экипаж с конным патрулем поравнялись с нею и с наблюдающей с тротуара за этим Варей. В тот же момент наверху, возле станционного теремка, раздался гудок, и состав из пяти вагонов, набитый рабочими, двинулся с места. То, что было дальше, Варя потом долго вспоминала, видя это словно в кинематографе, словно замедленно, крупным планом. В последнем вагоне состава открылось окошко, и чья-то рука выбросила оттуда какой-то сверток. Секунду спустя вспышка ослепила Варю, грохот ударил ее словно молот по голове, незнакомая сила отбросила к близлежащему магазину, ушибла об его стену. Сверху со звоном посыпались стекла витрины, а когда стекла кончились, гул в голове прекратился, его сменили общий стон и крик десятков голосов. Кричали испуганные обыватели, зовущие подмогу городовые, скакавшие мимо лошади, их извозчики, велосипедисты, шоферы. И кричали умирающие раненые. Варя нашла в себе силы подняться. На мостовой, которую только что как ни в чем не бывало пересекла Ольга Савришна, теперь зияла воронка. Остатки коляски начальника были охвачены пламенем. Два казака, один вроде здоровый, второй весь в крови, тащили что-то черное оттуда. Еще один казак склонился над лежащим на тротуаре своим товарищем. Очень бледный, щегольски одетый господин с обвязанной ленточкой шляпной коробкой стоял столбом меж раненых и смотрел остекленевшим взглядом в никуда. На вопящих от ужаса раненых лошадей не обращали внимания. И Ольга Савришна, лежащая у подножия станционной лестницы в растекающейся луже крови, тоже как будто бы никого не интересовало. Варя мгновенно перебежала через дорогу, склонилась над свекровью. «Ольга Савришна, вы живы?» Та в ответ застонала. «Вы ранены. Только, пожалуйста, не умирайте. Вам надо внуков дождаться. Вы слышите?» Затараторила Варя, одновременно пытаясь припомнить, как читают отходной канон. «Не факт, что священник успеет добраться, но без него это дозволяется и мирянину. По крайней мере, от отче наш, Ольга Савришни, точно уж хуже не будет. Отче наш, иже еси на небеси, Варя», перебила ее раненая. «А, что, Варя?» прошептала Ольга Савришна, бледнее. «Я обязана открыть Мише одну тайну. Никак не решалась сказать, дура старая, откладывала. Все, теперь конец уж. Передай ему, пожалуйста, что он...» Варя наклонилась над свекровью, не замечая того, как ее единственная рабочая юбка пропитывается кровью. Она не верила своим ушам. Глава 2, в которой Мишу сперва постигает неприятность, а потом беда. В июне световой день долгий, а полностью в столице не темнеет даже ночью. Поэтому когда в 9 вечера Миша Коржев со своим напарником Ваней Проскуряковым закончил укладку паркета в будущем нефтяном павильоне на Голодае, у него возникло ощущение, что день еще в разгаре, а он будто освободился досрочно и может позволить себе провести еще пару часов в свое удовольствие. «Может, на колесе покатаемся?» – предложил Миша, имея в виду здоровенное колесо обозрения, установленное по случаю грядущей выставки около строящихся павильонов. «Дядя Яша рабочих бесплатно пускает, пока не открылось. Говорят, оттуда даже зимний видно. Видал я тот зимний 100 раз», – махнул Ваня рукой. «Нет, давай домой, на боковую. Ты, что, не устал? Спать не хочешь?» «Устал», признал Миша. «А спать я не очень люблю. Это как так? Да дрянь часто всякая снится. Знаешь, будто бы пожар кругом, взрывы, стрельба, люди гибнут, а я слабый, маленький, даже бежать не могу. Как будто на войне, что ли? Ну, наверное. Я там не был, я не знаю. Я тоже не был. Дед сказывал. Надеюсь, и не придется. В газете, вон пишут, что в новом столетии люди без войн будут жить. Это если англичане в Африке уймутся к Новому году. Да если китайцев утихомирит, заметил не особо уважающий газетные предсказания, но интересующийся мировой обстановкой Михаил. «Африка с Китаем не считаются», — ответил Проскуряков. «А, ну ежели так, то, пожалуй, и правда без войн обойтись может», — не стал спорить Миша. «А что, у тебя таких снов не бывает? Про пожар, стрельбу и взрывы? Нет, Бог миловал. Ну вот, а мне мать говорит, что у всех так бывает. Жалеет, видать, полоумного». Миша вспомнил, что накануне, кроме привычных кошмаров, ему снилась Варя, невеста. Как будто бы и она тоже с ним вместе попала в эту не то битву, не то просто перестрелку, не то бедствие стихийное. В эти личные подробности он решил Ивана не посвящать, и без того слишком разоткровенничался. Впрочем, Миша частенько делился со знакомыми, полузнакомыми и даже практически незнакомыми людьми подробностями этой своей, как он называл ее, болезни. Хотелось бы встретить товарища по несчастью, ведь не могло же быть так, что подобным недугом из целого миллиарда людей, населявших Землю, страдал лишь один он, Коржев Михаил. Но пока что ему не везло. «Да ладно, полоумный», — сказал Ваня. «У меня вот сосед по казарме сказал, что царя надо свергнуть, а землю и баб сделать общими. Вот полоумный-то кто? А ты что, ты нормальный? Вон и пол-то как мы ровно положили, прям ни щелочки нигде. Это же надо. Такая работа, такие деньги, и все только лишь для выставки какой-то». «Это да», — сказал Миша. «Тут деньги немалые вложены». Он взглянул на плод своих трудов. Пол и вправду получился на заглядение. Сейчас, в лучах заката, на нем очень интересно отражались витражи, по новой моде украшавшие полукруглые, напоминавшие крылья бабочки, окна нефтяного павильона. Один витраж изображал нефтеперегонный куб, другой – портрет его знаменитого изобретателя Менделеева, третий – виды Кавказа, четвертый – пейзаж городка в тех краях. Что за город это был, Миша не знал, и про себя именовал его Тифлисом, поскольку других поселений Кавказского края все равно не мог припомнить. Оставалось только представлять, как великолепно будет выглядеть павильон, когда инженеры наладят здесь ток, и зажгутся электрические свечи в потолке. «Ну что, по домам?» – спросил Ваня. Миша хотел сказать «да, по домам», но отвлекся. С улицы послышались какие-то настойчивые, даже можно сказать, злые голоса. Высунувшись в последнее незастекленное окно, Коржев обнаружил идущих по стройке жандармов. Их было с десяток, и шли они быстро, уверенно, в сторону их павильона. «Неужели на стройке скрывается какой-нибудь политический?» – успел подумать Миша про себя. Через секунду отряд был уже в нефтяном павильоне. «Проверка про приказу министерства», – объявил один из них. «Тайников нет в полу, каких еще тайников?» – обалдел Иван. «Каких бы то ни было», – пояснил ему старший из синемундирных. «Сами не закладывали? Боже упаси! Зачем нам это? Ну, проверим. Так, ребята, начинайте». После этих слов жандармы дружно начали отдирать свежеуложенные паркетные доски. Стамески и гвоздодеры они, как оказалось, принесли с собой. «Вы что творите?» – закричал Проскуряков. «С ума сошли!» – сказано. «Проверка!» – буркнул старший. «Велено изучить, не заложена ли где бомба жидами и нигилистами. Какими жидами? Сатрапы. Мы только что пол уложили». Ваня попытался налететь на предводителя жандармов, но Миша схватил его за рукав и не позволил наделать грозящих тюрьмой делов. «Представляете, сколько работы! Вы тут на то и поставлены, чтобы работать», — ответил жандарм. «А нам от начальства задание дадено. Вам, мужичу, не понять, чай, какая тут важная стройка. На выставке сам государь будет, да гости еще со всех стран, да еще изобретатель гениальный наш, который на весь мир всего один. Смутьяны такого повода его императорскому величеству напакостить нипочем не упустит. Может, под паркет засунут бомбу, может, в стену, может, в самый потолок даже. У вас тут потолок, как, разбирается? Ничего не разбирается у нас тут», — крикнул Ваня, не переставая с ужасом смотреть, как идет прахом его работа. «Прекратите сейчас же, почти все готово. Да мы из-за вас к сроку не успеем. Эй, Мишка, скажи ему, это ты кончай орать», — сказал жандарм, не дав Коржеву вставить слово. «Не то упеку за противодействие. Ты, что, заодно с террористами? Чего?» Только и сумел выдавить Ваня, пораженный столь абсурдным обвинением. «Того, я вас, шельму жидовскую, чую за 10 саженей. Полиция царя православного защищает, а вы скандалите. Вон, жандарм указал на Коржева, мужик русский нормальный не спорит, ему все понятно. Ваня не жид и не террорист, наконец, вставил Миша. Вы работу нашу портите без толку, и ему это обидно. Старший жандарм наградил его разочарованным взглядом, но от продолжения дискуссии воздержался. К этому времени его подопечные разломали уже около половины того, что было уложено, тайников нанашли и тем удовлетворились. Правда, в одном месте обнаружилась неровность вроде ямки, не синемундирные пару минут обсуждали, не место ли это для схрона, совершенно игнорируя объяснение обоих рабочих, что это дефект, получившийся из-за спешки и привлечения необученных деревенских. Подозрительным жандармам показалось то, что ямка расположена точь-в-точь под той доской, на которую отражается борода Менделеева. В этом виделся им то ли знак, то ли просто удобный ориентир. В конце концов, они все-таки пришли к выводу, обнаруженная ямка слишком мала, чтобы представлять опасность, и успокоились. На прощании старший велел Ване с Мишей впредь воздерживаться от устройства под паркетом полостей, могущих стать резервуарами для бомб, и кругом смотрите, нет ли нигилистов. А то, вон, сегодня, опять взрыв на улице был, их сиятельство министр внутренних дел погибли, да несколько прохожих еще ранено. Вот так-то, после этого жандармы удалились. Видно, двинулись ломать павильон хлеба. «Ё-моё», — сказал Иван, когда они опять были вдвоем. «За весь день работа на смарку. Наделали дырок, сатрапы. Да сколько доски поломали. Придется до конца все разбирать, да снова класть. А что ты молчал-то, а, Мишка? А что б я сказал-то? Они б все равно не послушали. Все равно бы не послушали. Эх ты, этак, если ломать каждый день будут, мы никогда не закончим. Каждый день они ломать не будут», сказал Миша. «И что, мне от этого легче?» Завелся Проскуряков, словно это его напарник был виноват в разрушении паркета. «Десятнику завтра утром расскажем, что приключилось. Он все поймет». «Поймет он, конечно. Он головы нам поснимает. Мы у него и виноваты будем, вот увидишь. Но они ж не только в нашем павильоне поломали», продолжал Миша пытаться успокоить Проскурякова. В ответ Иван послал его по-матерному и предложил, коли тот так спокойно воспринимает жандармские выходки, остаться на стройке на ночь и восстановить, что было сломано. Миша, как ему подумалось, резонно отвечал, что жандармов наслал не он, но готов остаться на пару-тройку часов и исправить пол, чтоб десятник с утра не ругался, но при условии, что Ваня останется тоже. Они уже готовы были разругаться и стать врагами, когда в павильон заглянул незнакомый мальчишка лет 10. «Который тут из вас Михаил Коржев?» — спросил он бесцеременно, не поздоровавшись. «Ну я», — сказал Миша. Он тут же занервничал. Приятных поводов отправлять к нему посыльного на работу быть не могло. «Невеста твоя кланяться велела, Варя Липкина. Говорит, твоя мать помирает. Чего? Ее взрывом поранило. На Фонтанке, в Александровской больнице для рабочих. К ней ступай». Михаил в бессильном ужасе пошарил глазами вокруг. «Что творится?» «Еще один страшный сон», — он остановил взгляд на Иване и воззрился на него, словно взывая о поддержке и вопрошая, реальное все или нет. «Ступай к ней», — ответил Иван. «Пол я сам переделаю». Глава 3, в которой Николай Львович остается без гурьевской каши, зато получает нечто гораздо более ценное. Николай Львович с утра был не в настроении. Во-первых, повар Санька забыл вовремя запечь сливочных пенок, так что и гурьевской каши на завтрак не вышло. Пришлось довольствоваться кяхтинским чаем, обычными растягаями с семгой, холодной телятиной, булками из пекарни мадам Дворжицкая и вареньем из крыжовника. Во-вторых, дочка, Зиночка, снова чудить начала. Объявила, что желает поступить на высшие женские курсы. Было понятно, что это она не всерьез, а от скуки, но все-таки неприятно. Еще не хватало потомиться гетмана Разумовского, дочери действительного статского советника, учиться всяким глупостям заодно с сомнительными девицами из мещан. В-третьих, убили министра Синюгина. Это был уже третий с тех пор, как Николай Львович получил место в совете министра внутренних дел. Вообще он был спокойным человеком, добродушным, дурным чувством ходу не давал, держал в себе. Саньку не стал увольнять и не выпорол, тем более, пороть-то и нельзя теперь, дворня свободные люди считаются, просто снял с него недельное жалование. Дочку тоже не ругал, а объяснил ей, что курсы нужны тем, кто без средств, либо дамам сомнительного поведения, а к ней, Зиночке, не относится ни первое, ни второе. Но вот убийство министра внутренних дел совсем выбило Николая Львовича из колеи. Теперь, на белой скатерти, между сахарными щипчиками и молочником с рисунками Кустодиева, перед ним была газета с фотоснимком того, что осталось от министерской коляски. Сцена гибели начальника, вчера еще живого и ругавшегося, буквально стояла перед глазами у Николая Львовича даже тогда, когда он смотрел не в газету, а на Зиночку, сидящую напротив, или на руки заваривающего чай слуги, или на висящую в столовой картину Репина «Государь Александр II открывает Земский собор». Кажется, работа министра внутренних дел Российской империи становилась самой опасной профессией в мире. Даже прокладка железных дорог через горы при помощи динамита или ловля скорпионов в Кахинхине не шли с ней в сравнение. После убийства позапрошлого министра Николай Львович на совете предложил тому, кто займет его место, впредь ездить не на коляске, а в парамобиле. Он быстрее, значит, бросить в него бомбу не так просто. В совете это предложение отклонили. Сказали, мол, топливо для котла может усилить пожар при теракте и таким образом снизить шансы следующей жертвы покушения на выживание. После следующего убийства Николай Львович повторил свое предложение, присовокупив к нему идею установить на парамобиле устройство, метающее динамит, чтобы, если придется, ответить смутьянам их же оружием. В совете на это ответили, что смерти нигилисты не боятся, а возить с собою динамит слишком опасно. Теперь было бы неплохо вновь поднять этот вопрос. Недавно Николай Львович прочел, что англичане в Южной Африке используют бронемобили, в которых есть перископы и пулеметы. А ну как купить у них несколько штучек, небось, не будут жадничать. Как-никак виндзорская старуха, это бабушка российской государыни, могла бы и подарить родимой внучке пару-тройку этих блиндированных экипажей, если не хочет, чтобы Елизавета Федоровна повторила судьбу своей австро-венгерской тезки. Нет, конечно, это не дай бог, но от нигилистов ждать можно всего, чего угодно. А если повелеть разрисовать броневики кому-нибудь из мира искусства, Билибину, там, например, или Бенуа, очень даже неплохо получится, не по-военному даже, в рубль, может и мозаику наложит. Хорошая мысль, кстати, да, от мозаики броня и крепче будет. Впрочем, все это, конечно же, зависит от того, кого именно государь изволит назначить новым министром внутренних дел. Если вдруг это окажется раздражающий всезнайка из либералов, то Николай Львович и словом не обмолвится насчет броневиков, пускай взрывают. А если хороший какой человек, так уж будет стоять на своем. Сколько можно иным бесчинствовать в Петербурге? Вот вы, папенька, газету-то читаете, а новостей настоящих не знаете, неожиданно прервала его думы дочурка. Это каких это настоящих? Поинтересовался Николай Львович. А таких, вот вы помните Сонечку Глинскую, ту, с которой мы в гимназии училась, замуж вышла, и ребенка ждет уже. Вот так-то, папенька. Ну что ж, передай ей мои поздравления. А Липочку Осинцеву вы помните? Я с ней на коньках зимой каталась. Тоже замуж собирается. Жених инженер. Управляет железной дорогой. Красивый. А в чине в каком? Я не знаю. Высокий, глаза голубые. Голубые глаза это не чин, заметил Николай Львович. Инженер это, конечно, хорошо, но интересно, до кого он дослужился. С чинами у них все в порядке, ответила Зина. А вот сестру Липы, Полю, отец тоже замуж отдать обещал, за маньчжурского губернатора, хотя ей 15 лет всего. Вот так-то, так и губернатора такого еще нет, Николай Львович улыбнулся. Маньчжурию ее еще присоединить надо, как и Корею. Да, Лиза захлопала ресницами. Да, доченька, как Поля в возраст войдет, так, наверное, и будет в Маньчжурии наш губернатор. А ты, Зина, им не завидуй. Я знаю, что скучно тебе. Тоже хочешь замуж и ребеночка? Да, папочка, потерпи год-другой. Я состарюсь. Не состаришься, милая. В этом деле слишком торопиться ни к чему. Знаешь, что мне снилось нынче? Что же, а как будто я тайным советником сделался. Да вам, папенька, это на прошлой неделе ведь снилось уже. Да вот в том-то и дело. Я чую, не зря это снится. Чую, еще немножко, и возведут меня в третий ранг. А там уж, доченька, перед нами такие брачные перспективы откроются, что на всяких инженеров с губернаторами даже и смотреть уже не станем. Вот увидишь, Зиночка, мы тебе такого жениха найдем, что все твои подружки обзавидуются. Только подожди еще чуток, дай подрасти. Вы быстрее растите, папенька, а то мне больно скучно. После этих слов Зина откушала кусочек сладкой булочки с вареньем, отпила глоточек чая и вздохнула. Николай Львович подумал, что его девочка все-таки молодец. Она уже выбросила из головы все эти глупые курсы и думает о том, о чем положено. А еще у Шурочки Задворской шляпка новая, тотчас же подтвердила Зина его мысли. Она, знаешь, какая, диаметром целый аршин. Для чего же такая большая? Так носит, ответила дочка авторитетно. Николай Львович спорить не стал и хотел уже было спросить, сколько денег Зине надобно на эту аршинную шляпу, но в передней вдруг раздался шум, а через секунду в столовую, извиняясь, ворвался взволнованный лакей. «Ваше превосходительство, простите ради бога, но сейчас пришел посыльный, вам там, в зимний вызывают». При самом упоминании зимнего Николай Львович встал, вытянулся во фрунт, вытер лицо салфеткой и придал ему самое серьезное из возможных выражений. «Папенька, вас государь приглашает», пропищала Зиночка, объясняя происходящее скорее себе, чем отцу. Тот не знал, что и чувствовать. Он догадывался о причине вызова и был страшно напуган и воодушевлен одновременно. Кажется, исполнялась мечта его жизни. Но как не вовремя, как же не вовремя. Престарелый министр императорского двора уже знал все. Он попался Николаю Львовичу возле государева кабинета и сказал: «Даже не знаю, вас поздравить или лучше посочувствовать. Занимайтесь своими архивами и конюшнями, а в мои дела не суйтесь», мысленно ответил ему Николай Львович, но снаружи промолчал, только кивнул. Все было именно так, как он думал. «Я посчитал, что никто лучше вас сейчас с этой работой не справится», произнес государь-император Сергей Александрович. Как всегда, взгляд царя был холодно непроницаемым. Говорят, что его дед Николай Павлович смотрел примерно так же. Впрочем, старики придворные рассказывали, что Николай все-таки время от времени проявлял человеческие эмоции и вел себя как подлинный отец. Сергея же первого невозможно было представить не идущим за гробом безымянного солдата, не повергающим на колени беснующуюся толпу посреди сенной. Прекрасный и холодный, устремленный вечно внутрь себя, он словно сошел с картины какого-то модного английского декадента. Нет, Николай Львович не роптал, конечно, кто он был такой, чтобы царя судить. Да и понятно, что Петропавловская трагедия 19-летней давности не могла не оставить на императоре отпечатка, ведь в тот день он остался один из семьи. И все-таки эта непроницаемость государя за все годы службы так и не перестала немного пугать Николая Львовича и мешала ему искренне любить царя. Чуть-чуть, он, конечно, горячо благодарил за назначение. Шутка ли, министр внутренних дел это, по сути, второй человек в государстве. Вот только в таком государстве, где этих министров поминутно убивают. Ох, стать бы министром хоть на год попозже, хоть на два, ведь наверняка тогда как минимум часть этих террористов уже переловит и станет хоть немножко поспокойнее. Вы, Николай Львович, понимаете, конечно же, что поймать убийц Синюгина, как и троих предыдущих министров, для вас теперь не только дело чести, но и дело личной безопасности, сказал царь. Еще бы, понимал, куда деваться. Кроме того, не забудьте о выставке. До нее остался месяц, и обеспечить готовность построек и оснащения, а также обеспечить безопасность на самом мероприятии, тоже ваше дело. Николай Львович ответил чем-то вежливо изысканным. Оставалось лишь надеяться на то, что царь не видит, как он напуган свалившимися обязанностями. И еще одно дело, продолжил Сергей Александрович. Во время убийства Синюгина одна пострадавшая женщина сообщила другой некие тревожащие сведения. Сведения эти требуют проверки и, в случае подтверждения, срочных действий. Мне хотелось бы, чтобы вы все узнали без искажения из уст жандарма, присутствовавшего на месте и слышавшего лично разговор. Глава 4, в которой Миша ищет встречи с одним человеком, а встречается с другим. На другой день после взрыва Миша отпросился со стройки на пару часов пораньше и снова пришел в больницу, все равно на работе толку с него, полностью поглощенного мыслями о матери, было мало. В тот раз его к ней не допустили, лишь сказали, жива, но доживет ли до завтра и встанет ли на ноги, не говорили, и остались ли ноги при ней, насчет этого тоже молчали. Ночью Михаил почти не спал, перебирая в голове разные травмы, могущие возникнуть вследствие взрыва, их последствия и образы калечной. В этот раз он снова попытался попасть к матери в палату, и опять же безуспешно. Сестра милосердия, дежурившая около входа, сказала ему, что от визитеров заносится много заразы, больным это вредно. Впрочем, к жандармам, которых внутри и снаружи больницы кишело еще больше, чем вчера, это почему-то не относилось. Мише стало тоскливо от мысли, что сейчас его едва живую мать грубо допрашивает какой-нибудь голубой мундир, требуя сообщить приметы бомбометальщика, какового она, вероятнее всего, и не видела, а родного сына к ней не допускают. Ладно, по крайней мере, Ольга Савришна Коржева была все еще жива, так сказала, справившись по книгам, сестра-привратница. Смирившись с тем, что свидания не добьется, Миша вышел на улицу, попробовал утешить себя тем, что через день-другой жандармы потеряют интерес к жертвам теракта, мать окрепнет, и тогда уж его, верно, и пропустит. Сел на лавку у больницы, стал ждать Варю. Они сговорились встретиться здесь, у входа, но невесты еще не было. Видимо, с фабрики раньше времени ее все-таки не отпустили, а ведь тоже пострадавшая от взрыва. Хоть денек-то дать ей отдыха могли бы. Впрочем, слава богу, что Варя отделалась только порезами от стекла и звоном в ушах. Не хватало еще, чтобы обе они были в этой больнице. «Михаил», — прервал мысли Коржева незнакомец. Коржев повернулся направо. Рядом с ним на лавке сидел респектабельный и по-щегольски одетый господин. На вид лет 20 или 25. Завитые усы, тщательно напомаженные волосы с искусным пробором, модный узкий галстук под туго накрахмаленным воротничком, стоящим так, что и вздохнуть, наверное, трудно. Костюм в полоску, видимо, не служит, отдыхает. Цепочка для часов не золотая, не серебряная, не обычная, с эмалевыми вставками цветными, алюминиевая, что ли, тросточка барская. В общем, понятно, что парень не деревенский и не фабричный. Вот только для инженера он слишком молод, для студента, без фуражки, для купца или фабриканта, какой-то уж больно щеголеватый. Из дворян, решил Миша. «Извиняюсь, барин, это вы ко мне?» — спросил он робко. «Вы Коржев, Михаил, я ведь прав?» «Правы, барин. Чем обязан? С чего бы это вдруг дворянину общаться с ним, парнем со стройки?» «Я слышал, у вас мать при взрыве ранила», — заметил незнакомец, не представляясь. «Угу», — кивнул Миша. Он вспомнил, как минут 10 тому назад, общаясь с сестрой-привратницей, уже видел краем глаза этот полосатый костюм подле себя. Барин следил за ним, что ли? Какой странный тип. Помню, как моя мать тоже однажды чуть не погибла. Бог миловал. Должно быть, вы в смятении сейчас, как любой человек, чья родня при смерти, ответил Коржев. Осмелюсь предположить, что не как любой, сказал незнакомец. О чем вы? Ваша мать, она ведь перед тем, как попасть в больницу, открыла вам некий секрет, верно? Какой еще секрет? Удивился Миша и, забыв о правилах хорошего тона, уставился на барина. О чем вы? Да вы кто вообще такой? Не волнуйтесь, господин Коржев, я желаю вам только добра, как и нашей родине, произнес незнакомец напыщенно и совершенно неубедительно. Да желайте на здоровье. От меня-то что вам надо? Мы хотим помочь вам разобраться с теми сведениями, которые вы получили вчера от мамаши. Да не получал я никаких сведений, говорил же, я ее раненой даже ни разу не видел. Да вы меня спутали с кем-то. Я ни с кем вас не путал. Выходит, значит, вам так ничего не передали? А что мне должны были передать? Я не уполномочен пересказывать. Меня послали только пригласить вас к нам и передать записку с адресом. А, коль скоро вы еще не знаете о себе того, что знаем о вас мы, думается, что вам это будет тем интереснее, и сходить по этому адресу вы не откажетесь. Кто такие вы? Спросил Коржев. Вы это узнаете, если придете и будете с нами сотрудничать, по-декадентски рисуясь, улыбнулся барин. Приходите завтра вечером в Свято-Егорьевский переулок, дом слева от булочной, третий этаж, и спросите там Арнольда Арчибальдовича. Незнакомец сунул Мише смятую бумажку. Полный адрес тут. Вы грамотный, естественно. Я в Петербурге родился. Прекрасно. Тогда ждем вас завтра. Послушайте, сказал Миша. Думаете, у меня есть время ходить по гостям? Завтра вечером я буду на работе, а затем опять приду сюда, буду пытаться попасть к матери. И, должно быть, послезавтра то же самое. Я понимаю, кивнул незнакомец. Не сможете завтра, тогда через 2, через 3 дня. В воскресенье тоже можете прийти, но не затягивайте. А если я не захочу идти к вам вовсе? Спросил Миша. Тогда мы вас похитим, сказал барин. После этого он встал и, не говоря ни слова, двинулся прочь, в сторону проезжей части, около которой был оставлен автопед, модная среди эксцентричных господ самодвижущаяся двухколесная платформа. Вставил в платформу трость, оказавшуюся ключом и одновременно рулем от устройства, нажал на педаль, выпустил клуб пара и умчался. Несколько минут Миша таращился на дорогу, словно бы ожидая, что незнакомец появится там еще раз. Из оцепенения его вывела невеста, появление которой Коржев даже не заметил. «На что это ты там глядишь? Ты здоров ли?» – спросила она. Миша отмер. «Привет, я в порядке. Ты глядишь как не в себе. Понимаешь, Миша встал. Ко мне сейчас какой-то тип вязался. Скажем так, очень странный». Коржев описал незнакомца. «Наверное, адвокат», — сказала Варя. «Почему? Ну, мне так кажется. Адвокаты, подозрительные личности, преступников отмазывают». Тятя говорил, как завелись они при прошлом государе, так все зло и началось. «Может быть и адвокат», — не спорил Миша. «Кстати, знаешь что, он почему-то считает, мол, мать перед тем, как в больницу попасть, мне какой-то секрет рассказала. Я ему сказал, что это чушь, что я и не был с ней, когда ее поранила, а он все равно за свое. Она тебе случайно ничего не говорила, в смысле, важного? Нет», сказала Варя, отведя взгляд. «Ничего, это точно, ты, что, сумасшедшему веришь?» «Не верю, конечно». Коржев сменил тему. «А к маме опять не пускают. Ну хотя бы говорят, она жива». Глава 5, в которой Венедикт думает о будущем России, а потом припоминает ее прошлое. Венедикт мчал вдоль Невы на автопеде, любовался проносящимся мимо строгим, стройным видом, ощущал, как развиваются полы его сюртука и, несмотря на не очень удачный разговор с Михаилом, пребывал в необычно приподнятом настроении. И баржи, движущиеся с обеих сторон от возвышающихся над водою путей метрополитена слева от него, и расписанные в лубочном стиле парамобили, обгоняющие конку справа, и дамы в белых платьях с кружевными зонтиками, улыбающиеся со второго этажа этой самой конки, и мелькнувшая над ними реклама мужских подтяжек, которая украшала доходный дом с полукруглыми окнами, все сегодня казалось ему необычно прекрасным. Может, дело было в таком редком для столицы погожем дне. Может, в том, что Венедикту наконец доверили серьезное дело, после которого он не только остался в живых и на свободе, но и узнал информацию, обещавшую обернуться переменами самого решительного характера. Эти перемены, как он ощущал, витали в воздухе. Если раньше казалось, что все бесполезно, что все навсегда, что бесчеловечную глыбу не сдвинуть никак, никакими усилиями, после петропавловских событий она стала только крепче, то теперь откуда ни возьмись пришло ощущение, что Левиафан отсчитывает свои последние дни. И хоть слово «Конституция» все так же не звучало ни на площадях, ни в газетах, ни даже под одеялом между влюбленными, хотя Победоносцев все еще держал страну, как мертвую царевну, в хрустальном гробу, хотя скорая выставка готовилась стать триумфом Сергея I, а все же ощущение того, что новый век будет совсем не тем, что прежний, просачивалось между каменными глыбами Петербурга и растекалось по неравнодушным сердцам. Вчера он не бросил. Если бы из поезда не попали, ему пришлось бы выступить вторым номером и бросить, тогда он был бы уже либо в тюрьме, либо на том свете. Он готов был на это, но высшие силы решили иначе. Его шляпная коробка не понадобилась. Честно говоря, при виде того, что наделала бомба, брошенная из поезда, он был даже рад, что это было не на его совести. Зато, оказавшись на месте, даже оказав первую помощь паре лишних пострадавших, Венедикт смог услышать от раненой женщины нечто такое, что буквально все переворачивало. И как же приятно, что разработку этого самого Михаила Коржева теперь поручили именно ему. На что-то подобное, судьбоносное, героическое, красивое он и надеялся, ввязываясь во все это дело. С выслеживанием министерских экипажей под видом разносчика кренделей или ломового извозчика в полушубке, кажется, было покончено. Уж теперь-то он себя проявит. Уж теперь-то он, конечно же, с товарищами, сделает то, что не удалось ни Радищеву, ни Рылееву, ни Петрашевскому. И они на небе будут им гордиться. Добравшись до дома, Венедикт, как обычно, взглянул в окно на третьем этаже. Фикус был на месте, все в порядке. Несмотря на поздний час, внизу, в приемной медиума, вертевшего столы по 50 копеек раз, толпилась публика. Все же исключительно удачное место они выбрали. Приходящие и уходящие товарищи всегда могли смешаться с толпой ищущих пророчеств легковерных и не привлекать тем самым лишнего внимания. Из квартиры доносились голоса. Венедикт напрягся, но быстро понял, что все хорошо, это не жандармы. Кажется, опять пришла соседка. Судя по всему, этой скучающей мимочке нечем заняться, Вот она и взяла за привычку таскаться к соседям на чай, воображая, что Роза, изображающая жену Венедикта, скучает так же. Вчера, когда Роза только-только принялась разряжать непригодившееся ему устройство, треклятая Валентина Архиповна заявилась к ним без приглашения и со словами о том, что ей де невмоготу знать, что молодые супруги, приехавшие из Нижнего, пребывают в столице одни, без друзей и без связей, с одной экономкой. Сердце у него тогда едва не выпрыгнуло. Кажется, разнервничался больше даже, чем за час до этого у Клинмихельской. А Вера Николаевна призналась, что пошла за пистолетом, уже готовая устранить свидетельницу, если та успела все увидеть. Не пришлось, слава богу. А потом Венедикт рассказал, что услышал от раненой женщины, после чего Вера Николаевна и Роза были в таком шоке, а потом в таком восторге, что, хоть и планировали ликвидировать эту квартиру сразу же после того, как закончит с Синюгиным, решили отодвинуть меры конспирации, сохранить ее еще на несколько дней и пока не разъезжаться из столицы. Про Валентину забыли и думать, и вот она снова явилась. Венедикт открыл дверь. «Черт возьми, да она самая. Доброго здоровья, Валентина Архиповна. Опять нас визитом почтили. Спасибо, что не даете скучать Наташе, пока я на службе». Он снял шляпу и повесил на крючок, автопед и руль-трост поместил в специальный держатель у двери в прихожей. «Стараюсь, Арнольд Арчибальдович. Наталья Кузьминична — это такая милая дама, никак не могу допустить, чтобы она чахла тут в одиночестве. Вот зову ее на суд сходить, приинтереснейшее зрелище намечается. Будут судить брачного афериста. Мой кузен присяжный, зал открыт, начало завтра. Думаю, будет не хуже кинематографа. Да я думал Наташеньку на острова свозить завтра, на пароходике покататься», — ляпнул Венедикт первое, что пришло в голову. «А вы сами в суд сходите непременно. Расскажите потом, что там случилось. В судах обычно весело, но душно», — вставила Роза. «Мне там кислороду не хватает. А вы Фёкле-то скажите, чтоб послабже шнуровала», — продолжила лезть не в свое дело соседка. Фёклой по легенде называлась Вера Николаевна, игравшая роль прислуги при снимавшей квартиру молодой паре. «Ах нет, так нельзя, так в Париже не делают», — томно выдохнула Роза, именуемая Натальей. Она закатила глаза, и Венедикт восхищенно подумал, что у нее мастерски получается изображать скудоумную барыньку. Он бы от такой бежал подальше со всех ног. Жаль, что Валентина Архиповна не разделяет его предпочтений в людях. Выложив им ворох всякой чепухи, соседка, наконец, дошла в своей бесцеремонности до того, что принялась расписывать, как духи, вызываемые медиумом с первого этажа, здорово могут помочь с наступлением беременности, ведь главной причиной скуки Натальи Кузьминичны было, по ее мнению, слишком долгое отсутствие ребенка. Лишь через полчаса Валентину Архиповну удалось отправить во свояси. Для этого Венедикту пришлось намекнуть, что он собирается приступить к производству потомства незамедлительно. «Я думала, она никогда не уйдет», — выдохнула Роза, закрыв дверь. «Может, тебе к ней ходить и самой докучать?» — предложил Венедикт, сам не зная, серьезно или шутя. «Устанет от тебя и не придет больше. Я с ума сойду. Только если исполнительный комитет решит, что это необходимо для дела, и мне прикажет». «Ну как, ты нашел его?» «Да». С кухни вышла Вера Николаевна в костюме прислуги, совершенно не скрывавшим от проницательного взгляда ни ее дворянского происхождения, ни блестящего ума, ни пылкого взора, ни женской красоты, которая и теперь, на пятом десятке, не была еще утрачена совсем. Хотя на людях Вера Николаевна играла роль служанки Фёклы при паре молодоженов, на самом деле именно она в силу своих и возраста, и характера, и опыта общего дела была главной в их ячейке. И что он, что придет, не обещал, но и не отказался категорически. «Я к нему примазался немножко, припугнул чуть, адрес сунул». «Адрес? Ты дал ему адрес нашей квартиры?» «Ну да. Я подумал, что, если общаться с ним в общественном месте, то он может чем-нибудь возмутиться и поднять шум, привлечь полицейских. Мы ведь с вами еще вчера решили, что, если Коржев пребывает в плену предрассудков, то нам может понадобиться длительная пропагандистская работа с ним. Для этого его нужно задержать при себе. Ну а где это еще удобнее сделать, если не на квартире? И все же конспиративная квартира затем и называется конспиративной, что о ней не сообщают лишним лицам», — критически заметила Вера Николаевна. «У меня ж тут запасы хранятся», — добавила Роза. «Однако согласитесь, что и ситуация у нас экстраординарная. Организация никогда не проводила операции подобной тому, что планирует предпринять с этим Михаилом. И потом, если так или иначе, мы планируем вводить его в свой круг, а в этой квартире не собираемся задерживаться более, чем еще на одну неделю. Ладно, предположим, это так, сказала Роза. А ты не говорил, кто мы такие? Нет, как раз постарался напустить таинственности, чтобы заинтересовать его. Хорошо, сказала Вера Николаевна. Пока ему о нас ни слова знать нельзя. Он ведь революционной необходимости не понимает. Так что для него мы, просто те, кто его мать чуть не убили. Или все-таки убили. Он не плакал, так что, кажется, жива. Что ж, и это полезно для дела, заметила экономка. Я оставил там Федю, сказал Венедикт. У него физиономия неприметная. Он за Михаилом проследит. Так что, если все будет нормально, сегодня же мы будем знать, где он квартирует. Ах, да, еще важная вещь. И какая же, не знает он. Чего? Да ничего. Как? Да похоже, что жена ему еще не рассказала. Кстати, я сегодня видел ее рядом с ним, узнал. Это та самая особа, которой сделала признание раненая пожилая работница. Так что тут все точно, я не обознался. То есть, получается, ты это признание слышал, а от того, для кого оно предназначалось, его как раз скрыли, заметила Роза. Интересно, почему? Может, жена подумала, что раненая старуха бредит. Кстати, может, так оно и было, а со временем узнаем, рассудила Вера Николаевна. Только давайте не будем сразу отбрасывать вероятность того, что это все-таки правда. Уж больно интересные перспективы откроются в этом случае. Мы ведь тогда с этим Мишей не просто Россию спасем. Нам тогда даже террора не понадобится. Дай-то Бог, ответил Венедикт, перекрестившись. Ночью к ним пришел Федя. Он работал фонарщиком, благодаря чему имел много свободного времени днем и мог, не вызывая подозрений, шляться по Петербургу в темное время суток и рано утром. Это был парень лет 18-19, из образования имевший только два класса гимназии, но уже доказавший товарищам, что под рабочим картузом скрывается голова не глупее их, интеллигентов, а под синей косовороткой и черным суконным жилетом бьется честное и отважное сердце. В организации Федя не то, чтобы состоял, но и не то, чтобы нет. Венедикт несколько месяцев назад разговорился с ним на улице, почувствовал, что парень недоволен своей долей и зарплатой, и предложил поработать на группу добрых людей, которые радеют за народ, за семь целковых. Федя сразу согласился и не задавал лишних вопросов, разве что иногда интересовался, чем пролетарии отличаются от мужиков, да парижская коммуна что за птица, какие методы борьбы использует организация, он довольно быстро понял, но участвовать в экспроприациях или в казнях чиновников не пожелал, а для политической и агитационной работы, естественно, не годился, не так и оставшись кем-то вроде помощника иномов, но ни одним из них. Зимой Венедикт подарил Феде валенки, а совсем недавно отдал свои старые сапоги, остававшиеся от извозчичьего наряда. Тот назвал его братом за это, сказал, что иным и добрее царя, и попросил еще калоши. Проследил я за ним, сказал Федя и продиктовал адрес Коржева. Кстати, баба-то не с ним живет. Не баба она, в общем-то, а девка, я так думаю. Не жена, а, должно быть, невеста. Я ее адрес тоже запомнил, небось, пригодится. Не отказался Федя и от чаю с баранками, сказав, что уже зарядил новыми угольными электродами все дуговые лампы на своем участке. Теперь его круглые затемняющие очки, без которых электротехнику никуда, лежали на столе возле самовара и старинной керосинки, что давало ровно столько света, сколько нужно, чтобы сидящие вокруг могли видеть друг друга, но не привлекали светом из окна внимания с улицы. К выставке-то, говорят, по всему Петербургу дуговые на лампы накаливания поменяют, поделился неприятностью фонарщик. Мол, дольше горят и менять каждый день их не надо. Ну и чтобы иностранцам показать, до чего русская мысль дошла. Ну, этого самого мысль. Ну, Ладыгина, вставила Роза. Его, да, вот этого. У него, видишь, мысль о мне, как, без работы сидеть. Ну ты насчет пропитания не беспокойся. С голоду мы тебе помереть точно не дадим, да и крышу над головой организуем. Социалистическая ячейка, это ж как крестьянский мир, по сути, улыбнулась Вера Николаевна. Да по миру идти-то неохота, сказал Федя. Ладно, в столице заводов немало, устроюсь куда-нибудь. Только вот придется переучиваться. Да мастера терпеть подле себя. Да еще на заводах за все штрафовать норовят, и попробуй пожалуйся. Заводской человек не свободный, фонарщиком лучше. Это ненадолго, Феденька, сказала Вера Николаевна. Старому режиму остается совсем немного. Он уже трещит по швам, чувствую. Скоро весть о свободе прогремит на всю Россию. И не о той, поддельной, которую прошлый тиран соизволил 40 лет назад дать, но народ ограбил, а настоящий. Венедикт обрадовался тому, как созвучны чувства Веры Николаевны его собственным. Если они двое думают одно и то же, значит и в самом деле перемены носятся в воздухе. А Федя сказал, вот о прошлом тиране-то, кстати, я тут за учебник истории взялся, курса-то не окончил, а среди умных людей дураком слыть не хочется. Про последних царей толком там ничего не написано, но мне о них основное известно. А вот про предыдущего, Александра II, там и вовсе нет. А я про него только то и знаю, что он крестьян, да сербов, да румын освободил, и что в Петропавловской крепости умер. Но что же там все-таки было, в той крепости? И правда ли говорят, Вера Николаевна, что его и до того убить пытались? Было такое, ответила экономка. Ну, коль хочешь знать, я расскажу. Только чаю добавь, рассказ длинный. Федя кивнул и послушно потянулся к самовару. «Я тоже послушаю», — сказал Венедикт. «Потом буду хвастаться внукам, которые будут учить в школе эту историю, что слышал ее еще при царе от самой участницы событий». «Ну, я до внуков дожить не надеюсь», — заметила Роза. «Мы все-таки все люди обреченные, но послушаю еще раз с удовольствием». «В школу играть собрались?» — засмеялась Вера Николаевна, а затем понизила голос почти до шепота. «Ну, бог с вами». Вот как все было. В 79-м году мы размежевались с теми товарищами, которые не принимали насильственных способов противостояния режиму. Они стремились снова и снова ходить к крестьянам, пытаться объяснить им, что не так с царизмом, заставить думать. Мы же поняли, что это бесполезно. К этому времени на царе, обобравшем крестьян до нитки, были уже жизни нескольких наших товарищей, повешенных и сгинувших в тюрьме, сошедших с ума в одиночках, заживо погребенных в секретном доме. Мы решили, что гибель тирана дезорганизует власти, всколыхнет затравленные народные массы, и вынесли тирану смертный приговор. А вы это, в интересах дела я не считаю возможным называть вам ни имен, ни партийных кличек участников нашего кружка. Часть из них томятся в тюрьмах, но в любой момент могут предпринять попытку возвратиться и опять начать бороться. Кто-то сдался и живет теперь как мирный обыватель. Есть и те, кто начал яростно отстаивать интересы царизма, и об их имена мне не хочется пачкать язык. Иные, как я, продолжают борьбу. Я могла бы назвать вам имена лишь тех, кого уже нет с нами, но скорее всего, вам, молодежи, имена эти не скажут ничего. Вот, к примеру, слышал ли ты, Федя, про Желябова? Не слышал. Придет время, ему памятник поставит. Именно Желябов руководил нашей первой попыткой избавиться от тирана. На железной дороге, вдоль пути, которым ожидалось следование царского поезда, было заложено несколько мин, но судьба не оказалась благосклонна к нам. Мимо одной из них царь вовсе не поехал, вторая по неизвестным причинам не взорвалась, третья же лишь привела к крушению поезда с царскими слугами и багажом. Вы продолжили пытаться? О, еще бы! Следующий план Желябова был просто потрясающим по своей дерзости. Он решил взорвать царя в его собственном доме, отыскал рабочего плотника, который устроился на работу в Зимний дворец, снабдил его динамитом, и тот за какое-то время натаскал туда в точности столько взрывчатки, чтобы взрывом пробрало до царской столовой. Все было рассчитано математически, и расположение динамита, и его количество, и время, когда царь принимал пищу. И надо же было такому случиться, что именно в нужный день наш тиран опоздал к обеду. А я и не слыхал, что в Зимнем взрыв был, сказал Федя. Разумеется, об этом предпочли скорее забыть, ведь это был удар в самое сердце царской власти, пусть и не смертельный, и тогда он имел важные последствия. Царь увидел, что у него нет ни кнута, ни пряника, чтобы бороться с нами, и отдал всю власть одному видному генералу по фамилии Лорис Меликов. Тот решил вооружиться одновременно и пряником, и кнутом. С одной стороны, он убедил царя созвать народное представительство, ибо возникновение земств, имевшее место незадолго до того, многих наводило на мысли о Всероссийском собрании гласных, о Земском соборе. С другой стороны, Лорис Меликов усилил гонения на честных людей, и в начале следующего за этим 81-го года Желябова и еще нескольких наших товарищей арестовали. Он был незаменимым? — спросил Федя. «Нет», — сказала Вера Николаевна, — «никто из нас не незаменим. Дело казни тирана взялась довести до конца невеста Желябова. Я не знаю, жива ли она до сих пор, и на всякий случай не буду называть вам ее имени. Но прежде нужно сказать о другом. Примерно в то же время один товарищ принес нам записку практически с того света, от Нечаева, из Равелина. Федя, знаешь, про Нечаева, это тот, кто катехизис написал», — сказала Роза. «Не поповский, революционный». Федя насупился. Стало понятно, что ни о Нечаеве, ни о его катехизисе он не знает. «Это был вожак одного из кружков предыдущего поколения», — пояснила Вера Николаевна. «Для нас он был учителем, героем, мучеником, дьяволом, богом, да всем одновременно. Поговаривали, что он ездил в Лондон и там получил благословение и от Маркса, и от Герцена, как будто бы назначивших его вожаком русской революции. До сих пор не знаю, правда это, нет ли». Словом, Нечаев сумел подать вести с секретного дома и просил помощь с побегом. «Мы решили, что надо освобождать его, однако же чувствовали, что силы на то, и на это дело одновременно нам не найти. И вы решили отказаться от охоты на царя?» – спросил фонарщик. «О, нет, напротив. С освобождением Нечаева мы решили повременить. Невеста Желябова полагала, что у нас остается последний шанс достать, наконец, тирана, и считала себя обязанной довести до конца этот план своего жениха. Новую попытку назначили на 1 марта. В этот день Александр, как всегда по воскресеньям, ездил на развод караула в Михайловский манеж. Кроме этих еженедельных выездов, он из-за нас теперь редко покидал Зимний дворец. Обычный путь туда лежал по Невскому проспекту, а затем по Малой Садовой улице, где мы и решили готовить засаду. Двое наших товарищей купили там лавку и жили под видом торговцев, приготовляя, между тем, подкоп, в который впоследствии была заложена мина. Провода от этого 100-фунтового снаряда вели внутрь лавки, где должны были в момент проезда царского кортежа быть соединены с гальванической батареей. На случай, если сила взрыва этой мины будет недостаточной, неподалеку от лавки предполагалось дежурить четверки метальщиков со снарядами из гремучего студня, такими же, Федя, как тот, что взорвался недавно у Клин-Михельской. Я была свидетелем того, как наш техник изготовил эти снаряды в ночь накануне.